Дитя Марии. На опушке большого леса жил дровосек со своей женой. И было у них единственное дитя, трехлетняя девочка. Были они так бедны, что даже без хлеба насущного сиживали и не знали, чем прокормить ребенка. Однажды поутру дровосек, подавленный своими заботами, отправился на работу в лес. Стал он там рубить дрова, как вдруг появилась перед ним прекрасная высокая женщина с венцом из ярких звезд на голове и сказала: «Я Дева Мария, мать младенца Христа. Ты беден, обременен нуждою. Принеси мне свое дитя, я возьму его с собой, буду ему матерью и стану о нем заботиться». Послушался ее дровосек, принес дитя свое и вручил его Деве Марии, которая и взяла его с собой на небо. Хорошо там зажило дитя. Ела пряники сахарные, пила сладкое молоко, одевалась в одежды золотые, и ангелы играли с ним. Когда же девочке исполнилось 14 лет, позвала ее однажды к себе Дева Мария и сказала: «Милое дитя, предстоит мне путь неблизкий. Так вот, возьми ты на хранение ключи от 13 дверей Царства Небесного. 12 дверей можешь отпирать и осматривать все великолепие, но 13-ю дверь, что вот этим маленьким ключиком отпирается, запрещаю тебе отпирать. Не отпирай ее, не то будешь несчастную». Девочка обещала быть послушную, и затем, когда Дева Мария удалилась, она начала осматривать обители Небесного Царства. Каждый день отпирала она по одной двери, пока не обошла все 12 обителей. В каждой сидел апостол в великом сиянии, и девочка радовалась всей этой пышности и великолепию. И ангелы, всюду ее сопровождавшие, радовались вместе с нею. Но вот осталась замкнутую только одна запретная дверь. А девочке очень хотелось узнать, что за нею скрыто, и она сказала ангелам: «Совсем отворять я ее не стану и входить туда не буду, а лишь приотворю настолько, чтобы мы хоть в щелочку могли что-нибудь увидеть». «Ах, нет», — отвечали ангелы, — «это был бы грех, Дева Мария запретила, это может грозить нам великим несчастьем». Тогда она замолчала, но желание это в сердце ее не замолкло, а грызло и побуждало ее, и не давало ей покоя. И вот однажды, когда все ангелы отлучились, она подумала: «Я одна одинешенька теперь и могла бы туда заглянуть, никто ведь об этом не узнает». Отыскала она ключ, взяла его в руку, вложила в замочную скважину, а вставив, повернула. Мигом распахнулась дверь, и увидала она там Пресвятую Троицу, восседающую в пламени и блеске. Мгновение простояла девочка в изумлении, а затем слегка дотронулась пальцем до этого сияния. И палец ее стал совсем золотым. Тут ее охватил сильный страх. Она быстро захлопнула дверь и убежала. Но что ни делала она, как ни металась, страх ее не проходил. Сердце все продолжало биться и не могло успокоиться. Да и золото не сходило с пальца, как она не мыла и не терла его. Вскоре вернулась Дева Мария из своего путешествия, позвала к себе девочку и потребовала обратно ключи от неба. Когда девочка подавала связку, взглянула ей пристально Дева в глаза и спросила: «Не отпирала ли ты и 13-ю дверь?» «Нет». Тогда возложила ей владычица руку свою на сердце, почувствовала, как оно бьется, и увидала, что запрещение было нарушено, и дверь была отперта. В другой раз спросила Царица Небесная: «Вправду ли ты этого не делала?» «Нет», — отвечала вторично девочка. Тогда взглянула Пресная Дева на палец ее, позлощенный от прикосновения к небесному пламени. Ясно увидела, что девочка согрешила, и спросила ее в третий раз: «Ты точно не делала этого?» И в третий раз отвечала девочка: «Нет». Тогда сказала Дева Мария: Ты ослушалась меня, да вдобавок еще солгала, а потому недостойна больше оставаться на небе. Тогда девочка погрузилась в глубокий сон, а когда проснулась, то лежала внизу на земле, в пустынной глуши. Она хотела позвать на помощь, но не могла произнести ни звука. Вскочила она и хотела бежать, но в какую сторону ни поворачивалась, везде перед ней возникал стоявший стеною густой терновник, через который она не могла пробраться. В этой глуши, где она оказалась как бы в плену, стояло старое дуплистое дерево. Оно должно было служить ей жилищем. Вползала она туда и спала в дупле, когда наступала ночь. Там же, в дождь и грозу, находила она себе приют. Но это была жалкая жизнь. Горько плакала девочка, вспоминая о том, как хорошо ей было на небе и как с нею играли ангелы. Единственной пищей служили ей коренья и лесные ягоды. Осенью собирала она опавшие орехи и листья и относила их в свое дупло. Орехами питалась зимой, а когда все кругом покрывалось снегом и льдом, она заползала, как жалкий зверек, во все эти листья, чтобы укрыться от холода. Одежда ее скоро изорвалась, и лохмотьями свалилось с ее тела. Когда же солнышко снова начинало пригревать, она выходила из своего убежища и садилась под деревом, прикрытая своими длинными волосами, словно плащом. Так прозябала она год за годом, испытывая бедствия и страдания земного существования. Однажды, когда деревья снова нарядились в свежую зелень, король той страны, охотясь в лесу, преследовал дикую козу. И так как она убежала в кусты, окаймлявшие прогалину со старым деревом, он сошел с коня и мечом прорубил себе путь в зарослях. Пробившись, наконец, сквозь эти дебри, он увидел дивно прекрасную девушку, сидевшую под деревом, из головы до пят покрытую волнами своих золотистых волос. Он остановился, безмолвно, с изумлением вглядываясь в нее, а затем спросил: «Кто ты такая? И зачем сидишь ты здесь, в пустыне?» Она ничего не ответила, потому что уст не могла открыть. Король продолжал: «Хочешь ли ты идти со мной в мой замок?» На это она ответила только легким кивком головы. Тогда взял ее король на руки, донес до своего коня и поехал с нею домой. А когда прибыл в свой королевский дворец, приказал облечь ее в пышные одежды и всем наделил ее в изобилии. И хоть она говорить не могла, но была так пленительно прекрасна, что король полюбил ее всем сердцем и немного спустя женился на ней. Минуло около года, и королева родила сына. И вот ночью, как она лежала одна в постели, явилась ей Дева Мария и сказала: «Если ты мне всю правду скажешь и повинишься в том, что отворяла запретную дверь, я открою уста твои и возвращу тебе дар слова. Если же ты в грехе своем станешь упорствовать и настойчиво отрицать свою вину, я возьму у тебя твоего новорожденного ребенка». Королева получила возможность сказать правду, но она упорствовала и опять сказала: «Нет, я не отпирала запретные двери». Тогда Пресвятая Дева взяла из рук ее новорожденного младенца и скрылась с ним. Наутро, когда ребенка нигде не могли найти, поднялся ропот в народе: Королева-делюдоедка родное дитя извела. Она все слышала, да ничего возразить против этого не могла. Король же не хотел этому верить, потому что крепко любил ее. Через год еще сын родился у королевы, и опять ночью вошла к ней Пресвятая Дева и сказала: «Согласна ли ты покаяться в том, что отпирала запретную дверь? Признаешься, так я тебе первенца твоего отдам и возвращу дар слова. Если же будешь упорствовать в грехе и отрицать вину свою, отниму у тебя и этого новорожденного младенца». Снова отвечала королева: «Нет, я не отпирала запретной двери». И взяла владычица из рук ее дитя и вознесла с ним на небеса. Наутро, когда оказалось, что и это дитя исчезло, народ уже открыто говорил, что королева сожрала его, и королевские советники потребовали суда над нею. Но король так ее любил, что все не хотел верить обвинению и повелел своим советникам под страхом смертной казни, чтобы они об этом и заикаться не смели. На следующий год родила королева прихорошенькую девочку. И в третий раз явилась ей ночью Пресвятая Дева Мария и сказала: «Следуй за мною». Взяла владычица королеву за руку, повела на небо и показала ей там обоих ее старших детей. Они встретили ее веселым смехом, играя державным яблоком Святой Девы. Возрадовалась королева, глядя на них, а Пресвятая Дева сказала: «Ужели до сих пор не смягчилось твое сердце? Если ты признаешься, что отпирала запретную дверь, я возвращу тебе обоих твоих сыночков». Но королева в третий раз отвечала: «Нет, не отпирала я запретной двери». Тогда владычица снова опустила ее на землю и отняла у нее и третье дитя. Когда на следующее утро разнеслась весть об исчезновении новорожденной королевны, народ громко завопил: «Королева-людоедка! Ее следует казнить!» И король уже не мог более противиться своим советникам. Нарядили над королевой суд, а так как она не могла ни слова в защиту свою вымолвить, то присудили ее к сожжению на костре. Навалили дров, и когда вокруг королевы, крепко привязанной к столбу, со всех сторон стало подыматься пламя, растаял твердый лед ее гордыни, и раскаяние наполнило ее сердце. Она подумала: «О, если б я хоть перед смертью могла покаяться в том, что отворяла дверь!» Тогда вернулся к ней голос, и она громко воскликнула: «Да, Пресвятая Мария, я совершила это!» И в тот же миг полился дождь с небес и потушил пламя. Ослепительный свет осиял осужденную, и Дева Мария сошла на землю с ее новорожденной дочерью на руках и обоими сыночками по сторонам. И сказала ей владычица ласково: «Кто сознается и раскаивается в своем грехе, тому грех прощается». Отдала ей Преснодева всех троих детей, возвратила дар слова и осчастливила ее на всю жизнь.